Глава 8. Сегодня день, когда я возвращаюсь к своей обычной прежней жизни, то есть вновь буду ходить на занятия, как и другой обычный учащийся. Что я чувствую? Волнение. Эту ночь ночевала у себя в комнате. Катрин была невольной свидетельницей моего кошмара, и ей пришлось разбудить меня, потому что я снова кричала. Я сходила в душ раньше всех и мылась вновь под холодными струями воды, от которых уже успела и отвыкнуть за то время, что провела в лесном доме. Когда Катрин только проснулась, то я уже сидела на кровати, полностью одетой в форму и причесанной. Подругу дожидаться не стала, все равно у нас первое занятие не совпадает, поэтому отправилась в столовую. «Я знаю, как сложно возвращаться, Агата», — сказала Катрин, когда я уже была возле двери. «Будет непривычно, но ты быстро освоишься. Я или Барбара будем рядом». Я обернулась и улыбнулась ей в знак благодарности, а затем открыла дверь в прежнюю жизнь. Коридоры пока что оказались полупустыми, ведь еще достаточно рано, но большинство, кто попадался мне, то странно смотрели и потом шушукали за спиной. Зайдя в столовую, увидела множество свободных столиков и, заказав еду, села за один из них, стараясь не обращать ни на кого внимания. Конечно, им интересно. Наверное, мне тоже было бы интересно посмотреть на человека, который провел за стеной в лесу Хараса больше месяца. Я позавтракала кашей и после отнесла грязную посуду в специально отведенное ей место. Сегодня первое занятие стоит у профессора Эллингтона, поэтому именно туда я и пошла. «Я же говорил, что она вернется», — услышала я, когда прошла мимо незнакомого блондина. «Надеюсь, просто где-то отсиживалась, чтобы обратить внимание на свою персону». Это уже сказала его спутница, незнакомая мне брюнетка моего роста. На ее словах я мысленно усмехнулась. «Да она такая же, как и ее сестра», — прошептала девушка, с которой мы вместе ходим на занятия к тренеру Пиранс. «Согласна с тобой, Карен», — произнесла ее подруга, в открытую смотря на меня. «Барбара никак не дождется внимания от принца, и этой тоже захотелось. Решила сделать все, чтобы ее искали, и спас принц, как в сказке». Я плотно сжала челюсть, отводя взгляд и проходя мимо, стараясь сдерживаться. Ведь они совершенно не знают, о чем говорят. Видимо, есть даже те, кто недоволен, что я вернулась. Хотя они правы, но лишь в том, что меня спас принц. Правда, сами об этом не догадываются. Я зашла в аудиторию и увидела Георгия, который уже сидит на стуле. Друг встретился со мной взглядом и в пригласительном жесте позвал к себе. «Привет, Георг», — поздоровалась я первой. «Привет, Агата. Непривычно? Слишком заметно?» «Нет, ты держишься хорошо, но я тебя знаю, поэтому меня не обманешь», — проговорил друг, а я села рядом. «Люди говорят многое», — поделилась с ним. «Даже то, что я исчезла специально, чтобы привлечь к себе внимание». «Не обращай на них внимания, Агата, это всего лишь пустые разговоры. Они даже не представляют, что тебе довелось пережить». Георг положил свою руку поверх моей в знак поддержки. «Честно сказать, я тоже не представляю, как ты справилась там. Было страшно?» «Каждую секунду», — призналась я, сжимая его руку в ответ. «Все позади, Агат. Ты прав, Георг. Давай больше не будем об этом говорить». «Конечно». «Что вы проходите сейчас? Какая тема?» «О!» Георгий задумался, почесав затылок свободной рукой, потому что другая еще лежит поверх моей. «Кажется, сегодня мы должны говорить о каких-то видящих». Я сдержала нервную усмешку, как вовремя я вернулась. Мы продолжали с ним разговаривать о том, что происходит в Академии, какие изменения появились. Оказывается, теперь вели комендантский час. Вернее, он был и до этого, но это контролировалось не так сильно. Теперь же покидать комнату после 11 строго запрещено. А если поймают, то придется платить штраф, и сумма немаленькая. Если поймают более 3 раз, то может даже дойти до исключения. Связано это с тем, что на Академию опять пытались напасть, то есть взломать защитный барьер. Кажется, я догадываюсь, кто это может быть. Правда, не понимаю, зачем. Нужно узнать у Генри. Стоило подумать о последнем, как он зашел в аудиторию, где встретился со мной глазами. Что-то внутри меня в этот миг словно... не знаю. Мне стало жарко, я почувствовала, как щеки начинают краснеть. Что за... Я спешно отвела взгляд, но боковым зрением заметила, как он сел параллельно нашему ряду. «Агата, все нормально? Ты покраснела?» — спросил Георг, вновь кладя руку поверх моей. «Не хватает воздуха?» «Нет, просто стало немного душновато, но сейчас уже лучше», — ответила я. Потом зашла моя сестра, которая заприметила место рядом с нами и стремительным шагом направилась к нам. Она поздоровалась, радостно усаживаясь рядом со мной. «Как ты, Агат?» — задала Барбара вопрос, глядя на наши руки с Георгом. У нее поползли брови наверх. «Я чего-то не знаю?» — улыбнулась девушка. «Все нормально, а это знак поддержки», — ответила я, а Георг, улыбаясь, убрал руку. «Ну ладно», — протянула Барбара, а затем магическая сфера засветилась, и в кабинет зашел профессор Эллингтон. Мужчина ничуть не изменился внешне. Он взглядом обвел аудиторию и, задержавшись на мне, кивнул в знак приветствия. Я немного удивилась, но кивнула в ответ. «Светлого всем дня!» — громко заговорил он. «Как я и говорил в тот раз, то сегодня у нас с вами будет интересная тема. Сегодня мы поговорим о видящих». Я повернула голову слегка влево и встретилась взглядом с принцем. Мы переглянулись, но сделали вид, что это произошло случайно. В этот раз я задавал найти какую-либо информацию о них. Кто-нибудь что-то нашел? В аудитории поднялись десяток рук. «Мистер Зиган», — обратился профессор, — «я узнал, что они обладают видениями». «Это понятно, и по их названию», — профессор сдержанно улыбнулся. «Что-нибудь еще?» «Они могут предвидеть будущее на несколько лет вперед», — продолжил парень. «Не знаю, как у них возникают эти видения, но им даже снятся вещи сны». Когда он закончил, то мистер Эллингтон предоставил слово Мирану. «Видящие, как и темные, могли родиться только в семье видящих, то есть их дар передается по наследству, по крови». «Верно». «Да, мисс Талос». Я взглядом отыскала Викторию. Девушка постригла свои волосы, теперь они длиной до плеч. «Видящих практически не осталось. Вроде бы их истребили темные, так говорили мне мои родители. Близкая подруга мамы была видящей». Я вновь посмотрела на принца, но он продолжил глядеть куда-то сквозь профессора. А ведь я никогда не задумывалась, каково Генри слушать практически за дня в день о том, какие плохие были темные. Что весь кошмар произошел из-за них, что его псевдоотец спас людей, избавив от темных, от его семьи. Он каждый день смотрит этим людям в глаза, и эти люди восхваляют императора, не зная всей правды. Генри словно почувствовал мой взгляд и посмотрел прямо на меня. Он едва заметно качнул головой, будто точно зная, о чем я сейчас думаю. «Так, хорошие версии», — продолжил тем временем профессор Эллингтон. «Многие из вас правы. Тогда подведем итог по всему вышесказанному. Во-первых, видящие действительно могут видеть будущее через свои видения. Но они могут видеть его не только на несколько лет вперед, но и на доли секунд. То есть они могут его изменить из-за своих видений. Во-вторых, самые сильные из видящих могли видеть и прошлое определенного человека. В-третьих, они помогли в борьбе с темными, но те их истребляли, чтобы они не смогли предугадать исход событий». Я посмотрела в окно, стараясь отвлечься на свои мысли. «К сожалению, сейчас их практически не осталось, потому что истребляли их семьями, чтобы наверняка. Их численность малозначительна, но они есть». «Если кто-то из моих родителей видящие, то как они это скрывают?» «Из видящих в свое время получались отличные бойцы. Будь это мужчины или женщины. Представьте, вы деретесь с противником, а он уже знает ваш следующий шаг». По аудитории послышались перешептывания. «В большинстве случаев противник уже проигрывал, как только вступал с ним в бой, сам еще этого не зная. Что касается их видений, то так до конца не было изучено, от чего они возникают и как их могут вызывать». «Как раз это я сейчас и сделала, чтобы проверить свой действенный метод», — подумала Рут, и передо мной возникло видение, где профессор Эллингтон отходит к столу. Так он и поступил через 10 секунд. Я мысленно улыбнулась, ведь могу ответить сейчас, чтобы открыть эту тайну, но, конечно, не стану этого делать. Дальше мы говорили о дышащих, то есть, как мой друг Георгий. То, что с помощью их магии можно наделить какой-то предмет магическими свойствами, как это было с Сирариусом. Естественно, это работает не со всеми, а лишь с теми, кто предрасположен к этому. Многие растения, животные и даже люди. С людьми обстоит сложнее. Георгий может усилить магию другого человека, но для этого нужно отдать почти весь магический резерв. Что-то похоже на Сириус, но все же отличается. Например, Георгий должен видеть человека, магию которого хочет усилить и держать его в поле зрения, не отвлекаясь ни на что. На практике это сделать сложно. Друг признавался, что никогда не делал ничего подобного на человеке, только на растениях. После того, как закончилось занятие у профессора Эллингтона, то мы втроем пошли на следующее занятие у тренера Пиранц. В раздевалке я и Барбара встретились с Катриной. «Мы все еще занимаемся в лесу Харреса?» — спросила я, застегивая легкую, но утепленную куртку. «Да, гад, все еще там», — ответила Катрин. «Я думаю, ты могла бы поговорить с ректором и попросить ее освободить тебя на время тренировок», — продолжила сестра. «Думаю, что все бы поняли». «Нет». Эту мысль я даже не рассматривала. Катрин с Барбарой вышли, а я задержалась, потому что разбиралась со шнуровкой на обуви. Когда вышла, то столкнулась в дверях с Викторией. «Эдерли!» — проговорила она, осматривая меня с головы до ног. Я уже хотела обойти ее, дабы избежать конфликта, который должен был, по моим расчетам, начаться вот-вот. Но этого не произошло. Случилось нечто совершенно неожиданное. «С возвращением!» — произнесла девушка, я попыталась уловить в ее словах сарказм или что-то похожее, но не нашла. Виктория обошла меня и прошла в раздевалку, чтобы переодеться. «Ого, значит, люди все-таки могут измениться. С чего это она такая доброжелательная?» В размышлениях я вышла из академии и направилась на тренировочную площадку. Снега за ночь нападало не так много, поэтому никак не мешает ходьбе, также не помешает и тренировке. Когда я стала приближаться, то увидела знакомые тренажеры, где уже кто-то тренируется. Людей больше обычного, но не видно Дмитрия. Обычно его можно найти рядом с Георгием, а сейчас мой друг только в компании Катрин и Барбары. «А где Дмитрий?» — спросила я, подходя к ним. «У него освобождение на ближайший месяц», — ответил Георг. «Ага», — кивнула сестра. «На прошлой тренировке принц вывихнул ему руку». «Принц?» Я чуть не сказала Генри, но вовремя опомнилась. Да, мы тоже были в шоке. Обычно его высочество никогда на тренировках никому так просто не наносил особых увечий. Мой взгляд сам по себе отыскал Генри, который разговаривает с каким-то неизвестным мне парнем. Видимо, сейчас тренировки стали отличаться, и теперь не только во время испытаний можно травмировать человека. То, что приближается тренер Пиранс, я определила по тишине, которая образовывается обычно при ее появлении. Некоторые вещи не меняются. Из-за последней мысли я улыбнулась. «А кто это с тренером?» — спросила Катрин, а я обернулась в этот момент. «Трой». Моих губ коснулась улыбка, потому что я рада его видеть. Правда, я не знаю, что он здесь делает. Судя по спокойному выражению Генри, то он ничуть не удивлен. Возможно, это их малая часть плана. Трой стал некоторых обводить взглядом, а когда увидел меня, то подмигнул. Естественно, это не укрылось от многих, в том числе от моей подруги. «Он тебе подмигнул?» — удивилась Катрин. «Не мне». «Точно тебе, вы знакомы?» «Пересекались, когда были возле стены», — ответила я чистую правду. Тренер с Троем вышел на середину, и миссис Пиранс заговорила. «Светлого дня, мисс Эдерли, с возвращением», — выделила она, а я рассеянно улыбнулась. «Теперь у нас с вами тренировки будут проходить немного иначе. Познакомьтесь, это Трой. Он будет лично заниматься с каждым из вас, испытывая вас в бою. Сегодня половине из вас представится шанс заработать себе очки и обеспечить место в первой десятке рейтинга», — послышались удивленные восклицания. «А другой половине в следующий раз. Для этого нужно сделать очень простую вещь». Губы тренера загнулись в полуулыбке. «Одолеть Трое в бою, используя только свои физические силы, без применения способностей. У вас будет нож». Миссис Пиранс достала небольших размеров нож. «И 3 минуты на то, чтобы ранить Трое. Небольшая рана, 1 капля крови, и вы в первых строчках рейтинга». «Всего лишь ранить?» — переспросил кто-то. «Да». «Легче легкого», — тихо произнесла моя сестра, а я лишь закусила нижнюю губу, стараясь держать улыбку. Они совершенно не знают, на что способен Трой. «Желающие!» Больше 10 человек подняли руки, и в их числе оказалась и сестра. «Мартин!» — обратилась она к нему. «Раз готовы, то прошу к нам. Другие же отойдите, нужно больше места». Мы слезли с площадки, оставляя там только Трое и Мартина. Тренер Пиранс передала нож Мартину и достала таймер, чтобы засечь время. «Справлюсь за минуту», — самоуверенно отозвался Мартин. «Время пошло, можете начинать», — объявила миссис Пиранс. Их бой продлился меньше минуты. Если бы точно, то 15 секунд. Я считала. Именно за это время Мартин побежал на Трое. Последний спокойно увернулся и отобрал у первого нож, затем вдарил Мартину в живот, выбивая всю самоуверенность. Затем Мартин оказался лежащим на полу, кривясь от боли. Для всех произошло все слишком быстро, а я, привыкшая к скорости Трое, даже не удивилась. После быстрого проигрыша Мартина наступила оглушительная тишина. Кажется, теперь желающих резко поубавилось. «У него нет никакой способности?» — спросил Миран, заикнувшись. «Можешь это проверить», — улыбаясь, ответил Трое, слышав вопрос. Мартин, держась за бок, поднялся и ушел с площадки. «Желающие?» — спросил еще раз тренер. На этот раз поднялась только одна рука, и это оказался Энтони. Да, Энтони крупнее, чем Трое, но это его единственное преимущество. На этот раз все произошло примерно похоже, только Трое ударил 3 раза вместо 2, как было с Мартином. Энтони продержался на 7 секунд дольше. После того, как Энтони помогли покинуть площадку, то желающих больше не возникало. «Похоже, больше никто не хочет, Трой», — с притворным огорчением сказал тренер Пиранс. «Тогда стоит выбрать себе». Трой добродушно улыбнулся и стал неспешным взглядом обводить небольшую толпу. «Не хочу с ним драться», — прошептала Катрин с дрожью в голосе. «Он ведь нас всех побьет». «Кто-нибудь его обязательно ранит, Катрин», — успокоила ее моя сестра. «Он не может быть неуязвимым». Трой резко остановился взглядом на мне. «О, нет». «Пусть будет красавица», — сказал он, смотря на меня. Я округлила глаза, хоть и понимая, почему он так назвал меня. Но другие-то не знают. «Красавицу?» — переспросила с удивлением в голосе тренера, вместе с ней кто-то еще. «Да», — уверенно подтвердил Трой, указал на меня. «Агата», — произнесла миссис Пиран, смотря на меня. «Трой, ты уверен? Мисс Эдерли недавно вернулась из леса и...» «Уверен». «Агата, если не хочешь, то...» «Я хочу», — также уверенно ответила я и вышла вперед. Взяв из рук тренера нож, я забралась на площадку и встала напротив Троя. «Можете начинать, когда будете готовы. Медлить не стала, ведь все равно знаю, что проиграю». Я побежала на Трое, делая обманный выпад вперед, ставя блок другой рукой, в которой нож, чтобы ранить его. Трое, конечно, оказался быстрее. «Ты что творишь?» — шепотом спросила я, когда представилась такая возможность. «Проверяю, не растеряла ли ты сноровку, пока отсыпалась в лазарете», — улыбаясь, ответил он и чуть оттолкнул назад. Следующий удар решила попробовать нанести той рукой, в которой нож, чтобы ранить его в плечо, но он блокировал его задолго до этого, поэтому нож сейчас при всем желании можно отобрать. «Подамся, если еще недолго, сделаем вид, что деремся». «А мы разве не этим занимаемся сейчас?» «Агат, ты знаешь, что это просто баловство», — усмехнувшись, сказал Трой. «Знаю. Если бы Трой захотел, то уже вырубил меня. А я, если бы захотела, то попробовала метнуть в него нож. Но мы этого не делаем. Когда время уже было почти на исходе, то Трой любезно подставил плечо, а я якобы случайно задела его, словно он не успел среагировать. «Спасибо», — прошептала я, на что он подмигнул. Когда я довольно обернулась к толпе, то увидела в их глазах искреннее удивление. Но лишь глаза принца оказались прищурены больше обычного, а это значит, что он недоволен. Только чем? Я дала миссис Пиранс нож, и даже в ее взгляде промелькнула нотка удивления. «Вот видите, как показала мисс Эдерли, то ранить Трой вполне возможно. Может быть, теперь есть желающие?» «Я пойду», — сказал Генри, выходя из толпы и забирая нож, после чего поднялся на площадку. Я же вернулась к друзьям. «Красавица?» — в унисон спросили Барбара и Катрин. «Ты точно с ним один раз пересекалась, Агат?» — уточнила Катрин. «Ты так дралась с ним?» — проговорила Барбара, смотря на меня каким-то странным взглядом, который я до конца не могу разобрать. «Мне просто повезло», — пожимая плечами, сказала я. Девушки больше ничего не спрашивали, а стали внимательно следить за борьбой Генри и Троя. Я тоже к ним присоединилась. Бой получился интересным и захватывающим. Если во время драки с Мартином и Энтони Трой был расслаблен, то сейчас полностью собран. Возможно, другие это и не заметили, но заметила я. Генри тоже максимально быстро пытался реагировать на его выпады и отражать удары, при этом нанося свои. Когда таймер отсчитал 2 минуты и началась третья, то Генри подкинул нож вверх, ударяя Троя рукой в плечо, где красуется небольшая царапина от моего удара. Другой рукой он заблокировал руку Троя, которая предназначалась ему. За доли секунд Генри дезориентировал Троя, потом поймал нож и нанес ему небольшой порез по этой же руке. Его высочество опустило оружие и спустился с площадки, а Трой лишь усмехнулся ему вслед. Думаю, если бы они дрались не на время, и у Троя тоже был нож в руках, то все могло закончиться по-другому. «Кто следующий?» После моей победы и Генри руки остальных стали нерешительно подниматься вверх. Видимо, они поверили, что можно выиграть, хотя и правда можно, как показал его высочество. По итогу испытания, кроме меня и Генри, больше никто не смог ранить Трое. С девушками парень обходился более деликатно и лишь отталкивал их, отбирая нож и убирая себе за пояс. Почти все сдались после этого, но только не Виктория и Барбара. Они пытались до последнего отобрать у него нож и ранить до тех пор, пока не заканчивалось время. «На сегодня закончили. Я расстроена и ожидала увидеть от вас лучшего результата», — проговорила мисс Пиранс. «Эдерли и Гаррельсон молодцы». Когда тренировка была окончена, то я специально задержалась, чтобы переговорить с Троем наедине. Кажется, он это понял и тоже стал неспешно надевать куртку и застегивать ее, так как перед тренировкой снимал. Мы переглянулись, и кивком головы Трой указал направление, где встретимся. «Я вас догоню», — сказала я сестре и Катрин. Девушки переглянулись и ушли. Я же направилась в сторону раскидистого дерева, незаметно оглядываясь по сторонам. Народ стал все больше убывать, и когда я остановилась возле дерева, то никого не осталось. Видимо, из-за погоды все хотят скорее скрыться в теплом помещении. «Теперь ты поднимешься в рейтинге», — сказал, подойдя Трой. «Рада?» «На самом деле мне все равно», — призналась я и пожала плечами. Даже не знаю, какую строчку занимала до этого. Наверняка за время моего исчезновения я опустилась на нижние строчки, поэтому подняться снизу без помощи Троя было бы сложно. В любом случае, лучше быть наверху, чем снизу рейтинга, Агата. «Ты прав, поэтому еще раз спасибо», — улыбнувшись, поблагодарила я. «Что ты здесь делаешь?» Генри попросил быть рядом. «Быть рядом?» — переспросила я, хмуря брови. «Для чего?» «На случай запасного плана», — признался он. «Извини, Агата, больше не могу сказать. Мне показалось, или Генри был чем-то недоволен? Ему не понравилось, что я выделил тебя». «Почему?» — искренне не понимала я. «Он считает, что это рискованно приковывать к тебе внимание, но я просто помог, Агата. Здесь нет ничего рискованного, Трой», — опровергла я. «Конечно, спасибо Генри за заботу, но это уже слишком. Никакого риска в том, что Трой помог мне выиграть, нет. Что за брюнетка стояла рядом с тобой?» Резко перевел тему парень, и на его губах заиграла хищная улыбка. «О, кажется, я знаю, что она означает. Катрин, моя подруга, познакомишь нас?» «Если ты хочешь», — пожав плечами, согласилась я. «Еще спрашиваешь». Мы с Троем еще немного поговорили, после чего разошлись в разные стороны. Мое настроение после этой тренировки значительно улучшилось. Не думала, что на меня так повлияет возвращение этого парня. В академии я обратила внимание на рейтинг. Конечно, он еще не успел обновиться после сегодняшнего, и окончательный результат будет известен только завтра. Я остановилась, смотря на свое имя, фамилию и цифры рядом. 26-е. Именно такое место у меня было перед стеной, такое и осталось. Имена других горят белым светом, а мое синим. Никогда не видела, чтобы чье-то имя горело синим. «Это означает, что тебя заморозили», — сказала подошедшая Мэри. «То есть твое имя и место в рейтинге». «Мой предыдущий результат сохранили?» — удивилась я. «Да, преподаватели посчитали, что это было бы нечестно, ведь ты не участвовала, так как исчезла. Не знаю, хорошо это или плохо, но мне не пришлось бы начинать сначала, если бы не сегодняшняя победа. А это определенно лучший из всевозможных вариантов». Последним занятием на сегодня было изучение целительства. Теперь же растения, которые стали попадаться в учебники, что-то для меня означают. Когда мы были с Рут, то она иногда рассказывала о том, что нам попадалось на пути и их целебные свойства. Я не сидела и не молчала, как делала это раньше, а тянула руку и отвечала. Кажется, даже преподавательница оказалась впечатленной моими новообретенными знаниями.